Глава 67. Валерия промокнула тело полотенцем и сняла с головы полиэтиленовую шапочку. Душ прибавил сил и снял напряжение после тренировки. Теннисом она начала заниматься месяц назад. На корт ее почти принудительно привел Алексей, хотя пользу от интенсивного бега и размахивания ракеткой почувствовала сразу. 3 раз в неделю хватало, чтобы ощущать себя в форме и начинать делать кое-какие успехи. На мобильном оказалось фото Аленки с ее подругами в зоопарке, которое она переслала матери 30 минут назад. И еще 4 пропущенных вызова, незнакомый номер. Валерия взяла спортивную сумку с ракеткой и направилась к выходу. Она бросила вещи на заднее сиденье своего ниссанчика и села за руль. Зазвонил телефон, все тот же незнакомый номер. «Я вас слушаю», — произнесла Валерия, вставляя ключ зажигания. В трубке секунду помолчали. «Лера, здравствуй». Валерия сразу узнала голос бывшего мужа, хотя не слышала его больше 2 лет. Он общался только с Алексеем и через сына иногда передавал деньги для Аленки, хотя она несколько раз случайно виделась с отцом у брата дома. «Здравствуй, Слава». «Не ожидала». «Да, неожиданно». Его голос немного изменился. «Как дела?» «Нормально». Снова молчание. «Лера, мне бы хотелось встретиться с тобой. Как ты на это смотришь?» «Ну, давай встретимся. Что-нибудь случилось?» — недоумевала Валерия. «Да нет, все нормально. Тогда я подъеду к тебе в офис». «Да нет, давай в кафе «Театральное» в центре в 18:30. Мне так будет удобнее». Зеленый шатер из кроны молодых лип и живая музыка успокаивали и расслабляли. Заказав свежий апельсиновый сок, она устроилась на своем обычном месте в стороне от входа. В будний день в кафе не было шумных компаний. В основном увлеченная друг другом и тихо беседующая пара. Валерия пила сок и наслаждалась прохладой вечера и негромким джазом. Вячеслав появился неожиданно и без слов грузно опустился на витой стул. Он располнел и постарел, но выглядел аккуратным и ухоженным. «Ты часто здесь бываешь?» «Почти каждый день, когда жду Аленку с тренировок. Она занимается вон там». Валерия показала на соседнее здание. «Ну как она?» Валерия едва дернула плечами. «Нормально. Растет. По-прежнему увлечена танцами. Перешла в другой клуб, и у нее новый партнер». «Я слышал, Алексей рассказывал. А как она учится?» Валерия с иронией улыбнулась. «Сейчас каникулы, хотя ты и сам можешь спросить у нее». «Без упрека», — сказала она. «Тренировка заканчивается через 20 минут». Вячеслав посмотрел на нее тусклым взглядом своих когда-то васильково-синих глаз. «Спрошу, ну а ты как? Хотя можешь не отвечать. Вижу, что хорошо. Ты все молодеешь». В его голосе послышалась ирония и даже зависть. Он скрестил на груди руки и откинулся на изящную спинку стула, отчего та прогнулась. Валерия действительно хорошо выглядела. Белые облегающие брюки и коралловый топ на тонких бретелях с металлическими кольцами подчеркивали легкий загар. Сейчас ей можно было бы дать не больше 35. Валерия сняла солнцезащитные очки и подняла их на голову, как ободок. К ним подошла официантка. Вячеслав заказал пиво. Ничего не изменилось. «Ты не на машине?» — поинтересовалась Валерия. «На машине». Несколько минут длилось молчание. Валерия переключила свое внимание на играющий на сцене оркестр. «А помнишь, мы часто сидели в уличных кафе в Анапе?» — спросил Вячеслав. В его голосе послышались тоска и едва уловимая надежда. «Это было очень давно. Скучаешь?» Валерия вопросительно посмотрела на него. «По тем временам», — пояснил Вячеслав. «Иногда». Валерия солгала. Она уже давно не вспоминала и не скучала. То время навсегда осталось в прошлом, и не хотелось ничего воскрешать, даже в памяти. «Ты даже не спросишь, как я живу?» — с еле уловимой обидой спросил Вячеслав. «Извини, как ты живешь?» Он усмехнулся. «Отлично. Как Римма?» «Нормально. Снова наступило молчание, общих тем для разговора не было. «Слава, о чем ты хотел со мной поговорить?» «Ты все одна?» «Так ты об этом хотел поговорить?» «Да просто интересно. Такая красивая, молодая, успешная и...» «Одна?» — улыбнулся он. «Ну почему же одна? Со мной дети». «А как же любимый человек?» Последняя фраза звучала с явной иронией. Валерия внимательно посмотрела в желчные глаза бывшего мужа и отвернулась. «Слушай, мы расстались некрасиво», — неожиданно сказал Вячеслав, жалея, что начал в таком тоне и, похоже, все испортил. «Да я не держу на тебя обиды. Жизнь позволила мне это», — ответила Валерия, не глядя на него. «А что, некоторым не позволяет?» Женщины, которые остаются брошенными с детьми, да еще с материальными проблемами, обвиняют в своих неудачах именно бывших мужей. Почему? Да потому что им становится обидно, но не за себя, а за своего ребенка, который оказывается обделенным. В нашем случае это не так, уверил Вячеслав. Конечно. У Аленки есть мать, которая неплохо ее обеспечивает, и любящий брат, который дает ей мужскую заботу. Валерия, наконец, перевела взгляд на Вячеслава. Он опустил глаза и отпил пиво. «Но ведь можно еще что-то изменить?» — осторожно спросил он. «А зачем?» «Ну, чтобы было еще лучше, Алене». «А ты дождись ее и спроси, нужно ли ей это еще получше?» Вячеслав грустно усмехнулся. «А тебе?» «А меня все устраивает. А как же любимый человек?» — он снова говорил с сарказмом. Валерии ничего не оставалось, как ответить ему жестким взглядом. Эта тема была слишком болезненной, чтобы позволять Вячеславу ездить по ней взад и вперед. «Кстати, если о нем говорить...» «О ком?» «О нем». «Я не понимаю и не хочу говорить», — сдержанно ответила Валерия. «А я скажу». Вячеслав с вызовом посмотрел на бывшую жену. «Это я сказал Максу, чтобы он оставил тебя в покое и уехал. Тогда, в Новый год, когда он вышел из нашей спальни». У Валерии непроизвольно раскрылись губы и округлились глаза от такого признания. Она с трудом сдерживала эмоции, хотя чувствовала, что у нее это плохо получается. «Я ведь видел, что между вами что-то происходит». «Да ты ведь собирался уходить к Римме?» С трудом выговорила Валерия. «У тебя с ней роман длился уже несколько месяцев. Более того, ты практически каждые выходные проводил у нее». «Это тебе кто сказал?» — опешил Вячеслав. «Да я сама все поняла». На лице Вячеслава мелькнуло недоверие, которое сменилось самодовольной улыбкой. «Но это было что-то вроде мести. Я хотел, чтобы ты осталась одна без меня, но и без него». Валерия равнодушно посмотрела на него. «Годы не меняют людей». «Тебе стало от этого легче?» «Тогда да», — уверенно сказал он. «А сейчас?» «А сейчас, — задумался Вячеслав, — мне кажется, я жалею, что все так получилось. А ты?» Валерия внимательно посмотрела на мужчину, который сумел испортить не только ее жизнь, но, похоже, и свою. Ей стало его жалко, но эта жалость была сродни жалости к одинокой собаке, но не к близкому человеку. Это было не то чувство, ради которого жертвуют своими надеждами. «А я нет». «Правда, нет», — искренне ответила Валерия. «Благодаря случившемуся я узнала, что существует настоящая любовь». «Вы встречаетесь?» — опешил Вячеслав. «Встречались». «А сейчас у него, наверное, молодая красивая жена». «Молодая, красивая», — выдохнула Валерия. Вячеслав удовлетворенно ухмыльнулся. «А чего ж ты хотела? Чтобы он остался с тобой? Одно дело спать, а другое жить», — хохотнул он. Валерия подняла холодные глаза на бывшего мужа, и ухмылка сразу слетела с его лица. «Ты зачем хотел со мной встретиться?» — сдержанно спросила она. Вячеслав сжал губы и виновато вскинул брови. «Лерка, может, попробуем еще раз, а?» Валерия обняла себя за плечи и неосознанно поежилась, хотя было тепло. Сделав глубокий вздох, она отрицательно покачала головой. Вячеслав кивнул, положил на стол сотни и встал, чтобы уйти. «Ты не дождешься Алену?» «Я ей позвоню». Вячеслав уже сделал несколько шагов к выходу, но неожиданно подошел к Валерии. «Он тебя любит. Он мне так сказал перед уходом». Валерия растерянно смотрела на бывшего мужа, не зная, смеяться ей или плакать. От его слов что-то внутри дрогнуло и словно ожило. Что-то похожее на мимолетную радость, которая сменилась сначала тоской, а потом болью. Но что теперь делать? Валерия не знала. Она рыдала почти неслышно, уткнувшись в подушку, а потом лежала, тупо глядя в темный потолок. Случившееся заставило судорожно работать мозг и искать самые нелепые и нереальные выходы. Еще не было 7 часов утра. Валерия вошла в комнату дочери и остановилась у ее кровати. Аленка почувствовала присутствие матери и проснулась. «Мам, ты не спишь?» — прохрипела она с просонок. Валерия осторожно села на край кровати и обняла дочь. «Аленка, девочка моя, мне так плохо!» — глухо прошептала она. «Мам», — встревожилась Алена, сразу проснувшись. «Что случилось?» «Алена, ты бы хотела поехать в Москву?» — осторожно спросила Валерия. «Поехали. А ты смогла бы там жить?» «Жить?» — растерялась девочка. «Да, жить». «А как же здесь?» Валерия нерешительно посмотрела на дочь и стала подбирать слова. «В Москве у нас будет все как здесь, такая же квартира. Ты также будешь танцевать, все будет так же». «Не знаю, мам, ты хочешь переехать в Москву?» «Да, хочу», — почти прошептала Валерия. Она видела растерянность и грусть в глазах дочери, но продолжала ждать ответа. «Ну, если так надо...» Валерия благодарно обняла дочь.